Глава первая. Лия. «Дед меня убьет!» Стон вырывается из груди, когда моя любимая подружка Агата плюхается на пассажирское сиденье, а я плавно трогаюсь с места. «Мне через 2 часа надо быть в аэропорту!» «Ой, не зуди!» – машет она рукой. «Успеешь ты к деду! Часик потусим в клубе и поедешь в свой аэропорт!» Было бы так оно на самом деле, часик. Зная врожденный авантюризм моей подруги, вытянуть ее из клуба будет практически нереально. Тем более завтра воскресенье, никаких тебе пар, можно выспаться и расслабиться. Но сегодня... Ты же знаешь, как я не люблю клубы. Фыркаю, внимательно глядя в лобовое стекло, так как метет сегодня нереально. Дворники едва справляются, и я полностью сосредоточена на дороге. Не бросать же любимую подругу в такую погоду одну. Такси она вряд ли дождется. И вечно подбивает меня на свои авантюры. «Тебе давно пора оторваться на полную катушку», — умничает Агата в ответ. «Ты какая-то зажатая». Психолог, блин. Наш извечный спор и сейчас не исключение. Я уже давно привыкла, а Агата с упорной настойчивостью пытается меня куда-то втянуть. На ее уговоры ведусь крайне редко, так как потом частенько жалею. Зачем оно мне надо было? «Слушай, давно хотела спросить». Агата резко меняет тему. «А почему деда водитель не встречает в аэропорту?» «Нравится ему, чтобы я за ним приезжала. Вздыхаю, так как и самой неохота тащиться к черту на куличке в столь позднее время. Погода еще подкачала». «Кто ж знал?» Пожимаю плечами, внимательно всматриваясь в лобовое стекло, чтобы не пропустить нужный поворот. На парковке возле клуба, слава богу, одно местечко для нас находится, и я выключаю двигатель. «Часик!» Тычу пальцем в подругу. «Зануда!» Она закатывает глаза и вылезает из салона. «Я следом, но тут же замираю на месте, а желание сесть обратно в машину и свалить отсюда растет в геометрической прогрессии. Перевожу взгляд на подругу, а та ехидно улыбается». «Это что за...» «Ты же знаешь, тут каждые выходные костюмированная вечеринка». «Знаю, только вот пока не готова. Клуб весьма популярен среди студентов нашего вуза, чем организаторы пользуются на всю катушку. Надо же как-то развлекать золотую молодежь. Просто гремящей музыкой уже никого не удивить. А тут...» «Я не пойду». Уже даже дверь открыла, но Агата схватила меня за руку и потянула к входу. «Лия, ну пожалуйста!» «Вот же...» «Сейчас мою физиономию разукрасят на входе, и я стану ведьмой. Краску, кстати, потом очень тяжело смыть. Как будто специально над мажорами издеваются, а эти клоуны потом гоняют по всему городу с разрисованными рожами. Сегодня, кстати, мальчики у нас вампиры, а девочки ведьмы. Кто-то даже в костюме пришел, вот же людям заняться нечем». «Если бы я знала о такой подставе», – ворчу Агате на ухо, когда мы заходим в клуб после мейкапа. «Поэтому я тебе и не сказала», – смеется моя подруга, останавливаясь. «Лия, давай оторвемся». «Шабаш ведьм на входе прямо впечатляет», — продолжаю я ворчать. Но подруга не слышит меня, так как погружается в атмосферу ночного клуба. Мать честная, одна нечисть кругом, один другого краше. «Так, выпью сейчас пару безалкогольных коктейлей, раз уж приперлась сюда, и свалю по-тихому. В жизни не прощу Агате такой подставы». «Мне что-нибудь безалкогольное!» — кричу бармену, усаживаясь на один из свободных стульев. По сторонам можно и не смотреть. Все равно ведь ни одной рожи не узнаю. Да мне, если честно, пофиг на их тусовки. Лучше бы на планшете что-нибудь порисовала в своей любимой комнате. Тишина, вдохновение и никакой тебе громкой музыки. «Напоминаю, что совсем скоро мы выберем королеву и короля сегодняшней вечеринки!» — кричит ведущий в микрофон, а у меня над ухом раздается мужской голос. «Привет, красавица!» «Только не это!»